Глава 22. Лина. «Теперь мой танец», — ворчала Лина, поднимаясь к себе в квартиру. «Танцор такой, куда бы деться. И ничего ж ему не мешает. И пол ровный, и ноги разные, правая и левая». Поднимаясь, она размахивала сумочкой. Хорошо, в этот поздний час никого не было в подъезде, а то могла случиться травма. Лина злилась. Конечно, на Арсения. Потому что этот гад не только воспитанный и умный, смазливый и все такое, но еще и неплохо танцует. Да, не вальс или танго, но двигается очень даже очень. Потому что не только сидит в офисе, но и ходит на эти свои всякие боевые искусства. Еще Валерику бы проверку организовать. Продолжала ворчать, пытаясь вставить ключи в замок. Чай! Я пила только чай. Но как меня раскрутили почти на все танцы. Да черт! Руки дрожали, поэтому замки поддались с трудом. Ввалившись в квартиру, Лина захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Шумно выдохнула, кинула сумку, достала из кармана куртки телефон. Там этот рыцарь недокалеченный, ждет, когда ему сообщат, что добралась до квартиры без приключений. «Я в квартире», — быстро отбила сообщение. «Спокойной ночи», — пришло в ответ. «Прибью». Лина заблокировала экран, положила телефон на полочку и начала раздеваться. Какая уж тут спокойная ночь, когда она кипит вся от негодования. Господин Демин, чтобы ему икалось, умудрился превратить деловой ужин в почти свидание. Накормил, заговорил, заставил танцевать. Ладно, танцевать и самой захотелось. Ну а всякие мелкие неприятности типа оттоптанных ног и чуть не сломанного носа — мелочи. Не сломала же, просто рукой махнула в запале, а Арсений сам подставился. Ну, ничего страшного, даже не до крови. Но в целом, если не считать этих досадных происшествий, Арсений весьма ловко не давал ей покалечить окружающих. При всей своей красоте и грации водился за Линой один малюсенький недостаточек. В танцах она была немного неуклюжа. Не медведь, но и до грациозной лани ей было далековато. Если в привычной будничной жизни она вполне контролировала свое тело, то в танцах могла слегка забыться. Или не слегка, что, собственно, и произошло. Шум, веселье, азарт, общий драйв, и вот результат, не считая уставших ног. «О, да!» Со стоном выдохнула Лина, опуская босые ноги на пол. Сапоги удобные, но чертов Арсений. Стопы расслаблялись, и это приносило почти оргазм. Кайф. Лина прошла на кухню и налила себе сока. Пить хотелось безумно. Осушив стакан одним махом, почувствовала себя счастливым человеком. Оставалось снять макияж и принять душ, натянуть любимую пижамку и рухнуть в мягкую прохладную постельку. Хотя в постельку она бы рухнула не одна. Было бы очень приятно прижаться к такой крепкой и рельефной груди, вдохнуть сумасшедший запах парфюма и почувствовать сильные руки на некоторых частях тела, чуть ниже и без одежды. «Уймись, женщина!» — шикнула Лина. Пласнув стакан, потопала в ванную. Душ немного пыл охладил, но шальной блеск в глазах так и остался. А еще она, пока сушила волосы и обмазывалась кремами, приплясывала под заводную мелодию, звучащую в голове. Ну и напевала, да. Очень тихо, чтобы соседи не решили, что март настал. Облачившись в коротенькую пижамку, Лина наконец-то завалилась на кровать, матрас приятно спружинил, принимая усталую Гулёну. Повозившись, Лина обняла подушку и закрыла глаза. Тут же завертелась карусель безумных плясок. Разогнавшийся организм, даже устав, тормозил с огромным трудом. Со всей этой рабочей круговертью она забыла, когда последний раз расслаблялась. Вот чтобы не думать о заказчиках, проектах, планах и прочей скучной рутине. Да и такой приятной во всех отношениях компании у нее не было давно. Лина смеялась, веселилась и отрывалась, и не чувствовала, что ее пытаются склеить. И это было странно. В общем, если подвести итог, время она провела просто шикарно. А вела себя как дурочка. Лина перевернулась на спину и, открыв глаза, уставилась в темноту. Тут же нарисовалось лицо Арсения с этой вот его чуть ехидной ухмылочкой, и мозг Лины переключился на следующий очень важный вопрос. «Зачем у мужчины такие красивые губы?» «Тьфу ты!» – расстроилась от своих мыслей. «Валеркин чай точно надо на экспертизу отдать. Явно туда что-то пихает странное». Другие объяснения были, но они ей не нравились. «Спать! Спать, спать, спать, спать!» – повторяла как мантру, но помогала плохо. Усталый мозг решил, что именно сейчас нужно придумать, в чем уже сегодня ехать на объект. Конечно, это же вопрос глобальной важности в третьем часу ночи. А еще линию поведения надо продумать, чтобы удержать остатки имиджа профессионала и очень деловой женщины. Потом вдруг вспомнилось, какое непередаваемое выражение лица было у Арсения, когда Валерик принес ей десерт. Такой красоты в меню не было, но шеф-повар расстарался для нее лично. Ягодно-воздушная, кремово-нежная и фантастически вкусная. Надо еще раз зайти и спокойно поесть, потому что Арсений так смотрел, будто представлял в этом десерте ее. Да она бы и сама не отказалась съесть такое вместе. Но, к счастью, не настолько расслабилась, иначе это было бы полная фиаско. Но как бы вкусно было целоваться! На этой мешанине вопросов и мыслей наконец-то Лина провалилась в сон. Сон, правда, оказался столь реалистичным, что пришлось топать на кухню. В горле пересохло, а сердце колошматилось о ребра. «Ну, прекрасно!» Лина пила холодную воду мелкими глотками. «Почувствую себя кошкой в марте, что называется». Подойдя к окну, она прижалась лбом к холодному стеклу. Кажется, она недооценила воздействие Арсения на нее. Читала, что такая реакция бывает, если применять духи с феромонами. Еще тогда смеялась, потому что использовались феромоны бобров, а они, по идее, должны привлекать бобрих. «То есть я бобриха?» — хихикнула Лина. Мысль была просто нелепой. Неуемное воображение сразу же нарисовало ей щеки, хвост круглой лопаткой и два передних зуба, больших таких. «Спать надо, иначе лезет в голову всякий бред». Постояв еще немного, разглядывая пустой двор, Лина смогла успокоиться. Второй заход в постель оказался более удачным. Она уснула без сновидений. Будильник ставить не стала, Арсений сам сказал, что будет отцепной. Так что с чистой совестью она дрыхла до обеда. Лина выспалась, но жажда мести не прошла. Такого своего падения она прощать Арсению не собиралась. Она вчера чуть голову не потеряла. Значит, что? Правильно. Нужно, чтобы и Арсений потерял голову. А сделать это как? Очень просто. Нужно выглядеть как королева. Любуйся, руками не трогай. Женское коварство во всей красе. Сделав себе кофе и бутерброд, Лина занялась очень сложным делом – выбором наряда. Платье отпадало сразу, она едет на грязный и пыльный объект, но и просто в джинсах и свитере ехать не хотелось. Квартира была теплой, предстоит там пробыть долго, так что к вопросу нужно подойти основательно. «Ну и что ты делаешь?» – спросила у своего отражения, устав перебирать вещи. «Хватит ерундой заниматься. Соберись уже и прекрати творить глупости. Хватит и вчерашних танцев и флирта. Вместо делового ужина вышло черт знает что. Есть прекрасные худи и футболки с яркими принтами. И да, джинсы. А еще зимние кроссовки. Потому что если вырядится, Арсений может решить, что она повелась на него. Такой козырь она в руки ему дать не может. Вот поэтому нельзя смешивать личное и бизнес». Лина кинула на кровать выбранную одежду, потому что мозг скатывается в розовую вату. Вот о чем я все утро думаю. Как произвести впечатление на клиента? Не профессиональное, а женское. Я вчера явно переотдыхала. Сев на пол, достала корзинку с носками. Носки Лина любила, скупала всякие разные, веселые и яркие. Под кроссовки как раз можно выбрать что-нибудь безумное. Все равно никто не увидит. Пиликнул входящим сообщением телефон. «Доброе утро!» От двух слов чувствовалась радость даже через экран. «Когда встал тогда и утро?» настучала в ответ. Часы показывали начало четвертого. «Ну и здоров он поспать!» «Вы обещали сегодня поужинать со мной?» напомнил хитрый жук. «Не поужинать, а приехать на объект», поправила его Лина. «А потом, возможно, поужинать. Возможно». «Это уже детали?» пришел ответ. «Так весь дьявол как раз в деталях», проворчала Лина. «А ты с этими деталями ловко обращаешься. Я, как дизайнер, внимание деталям всегда уделяю. Они могут как исправить ужасный дизайн, так и провалить прекрасную задумку», подумав, написала ему в ответ. «Пусть знает, что ее так просто не провести». «Учту», — прислал короткое сообщение Арсений. «Почему у меня такое ощущение?» Лина с прищуром разглядывала экран своего телефона. «Что речь идет не о дизайне». Арсений ничего не писал довольно долго, уже даже начало казаться, что сегодняшняя встреча отменяется. Лина решила подождать еще минут 10 и спросить в лоб. В конце концов, не на свидание напрашивается. Но Арсений успел первым. «Извините, отвлекли, в котором часу планируете приехать на объект?» Лина прямо услышала, с каким ехидством Арсений выговаривает «объект». Если вас устроит, думаю, к 6. Меня вполне устроит, с нетерпением жду встречи». «Жди-жди», — фыркнула Лина, начиная закидывать носки обратно в корзинку. Потом потопала собирать сумку. В этот раз придется сделать точные замеры до миллиметра, чтобы просчитать мебель. Но это пока будущее. Настоящее же грозило выравниванием стен и заливкой пола. О, это крайне веселое и пыльное мероприятие под названием «Сделай угол углом». Геометрии пространства она подходила маниакально, потому что не терпела технических зазоров и буквально зверела, если что-то не вставало идеально. За отклонение от вертикали и горизонтали готова была убивать. «Так, планшет?» Лина завертелась, вспоминая, куда могла его сунуть. «Если оставила на работе, это будет очень плохо. Придется сделать крюк». «О, вспомнила!» «И если бы кое-кто вчера не ушел в загул, ругалась сама на себя, уже бы накидала план квартиры в проге и осталось бы только сразу подтянуть все по размерам». Закинув в сумочку обычный свой набор от бахил до влажных салфеток, Лина оделась и собрала волосы в пучок. Легкий макияж, хорошо дома запасы есть и готова выходить. «Ну ладно, пошла». Лина легкой походкой поспешила к своей машине. Ехать по городу в субботний вечер было приятно. Относительно пустые дороги, потому что в кафе и кино народ выползет чуть позже. А еще Лина предвкушала встречу. Но только не с Арсением, а с чудесной брускеттой в кофейне по соседству. О еде думать было гораздо безопаснее.